Новелла четвертая. Плащ странника. Глава первая. Слуга владыки. Утро наступило стремительно. В саду облаками плыл туман. Мелинда бродила около грота, ожидая, пока госпоже надоест забава с туманными облаками, и она вернет саду четкие черты. Мелинда укрылась в гроте. Нечеткость очертаний вокруг делала и ее мысли неопределенными. Как ни пыталась она отвлечь себя, мысли все равно возвращались к Эл. Борозавиль простился с прошлыми отношениями так просто и легко, а она не могла оставить свои воспоминания. Мелинда только этим утром догадалась, что Эл не зовет ее, потому что щадит ее чувства. Мелинда снова вышла в туман, но не пошла во дворец. Супруг должен был вот-вот завершить обход, и Мелинда хотела услышать его мнение. Да, коротко согласился он с ее доводами. Он помолчал, потом решился добавить. Между ней и владыкой произошел весьма напряженный разговор. Эл ранена не только воочию, я думаю, открылись и другие душевные раны. И я все реже вижу ее в коридорах. Едва возвращается владыка, она стремится укрыться от него. Точно здесь можно откуда-нибудь сбежать. Он тоже появляется редко, заметила Мелинда. Я полагаю, Эл что-то натворила в мирах, помимо того, что влюбилась в смертного. Мелинда о чувствах Эл еще не знала. Беспокойство не позволяло ей обдумывать что-то больше, чем нынешнее состояние Эл. О причинах Мелинда даже не думала. Известие снова шокировало ее, сильнее, чем способность Эл изменять пространство. Она надолго замолчала, опустилась на сиденье и поникла. Борозавиль ждал. Сейчас ее нельзя покидать. Он присел на другое сиденье в стороне от нее. Но Мелинде расстояние между ними показалось пугающим. Она вскочила, бросилась к его ногам и села на пол, с нежностью опуская голову ему на колени, словно умоляя о защите. Он приподнял ее, и она послушно села на его колени и прижалась к нему. Он забыл уже юношеский восторг, который испытывал когда-то, обнимая любимую. Он скрыл улыбку, потому что догадался, кто в действительности воскрешает в них подобные воспоминания. Он не мог рассеять тревогу жены, поэтому задержался в этом чувстве нежности и близости. Вспомнил первые времена их совместной жизни. Мысли его сами собой обратились к Эл. Она лишена права на подобные приятные мелочи и, по сути, очень одинока. Очень одинока. Сам ход событий заставил его переосмыслить совместное существование. Он вспомнил их внезапный диалог о долге и понял, что она имела в виду. Зря он ушел тогда, высказав неодобрение ее словам. В одиночку она не может выбраться из миров. Он скован многими обязательствами, обязанностью молчать. Сможет ли он пожертвовать собой или Мелиндой ради того, чтобы Эл выскользнула из становившихся тесными объятий владыки? Сама мысль уже была наказуемая. «Что?» — спросила Мелинда, уловив его тревогу. «Я думал, чем я могу ей помочь». «И что решил?» «Ничего не решил. Мне не под силу такое. Да и она не позволит». «Ты давно знал о смертном. Кто он?» Мелинда была встревожена. Он солдат. Ужас. Владыка не простит ей. Я думаю, его недовольство лежит в другом русле. Эл приобрела силу, и ему придется реагировать на ее всплески. Наша госпожа теперь способна не просто наводить установленный порядок, но и изменить его по собственному разумению. А разумение у нее все меньше, задумчиво сказала Мелинда. Сад превратился во что-то невиданное. А по утрам я вообще не могу в нем ориентироваться. Она вносит больше путаницы, чем порядка. Борозавиль улыбнулся. Я не это имел в виду, радость моя. Он поцеловал ее в плечо. Он мог бы объяснить ей цель ее пребывания здесь. Она вынудила его спешить. Я осмелюсь спросить у нее. Она наверняка ответит. «Я хочу пойти с тобой», — уверенно сказала Мелинда. Эл возникла сама. Появилась. «Не нужно». Она стояла так же, как в прошлый раз, когда заступалась за Борозавиля в галерее, засунув руки в карманы штанов. Он сделал мне предложение стать владычицей, и я ему отказала. Мелинда беспомощно уронила руки, они скользнули с плеч Борозавиля. Он решил, что она уподобится Эл и выскользнет из сознательного состояния. Он приподнял и ловко усадил ее на свое место, а сам встал. Эл снисходительно взглянула на них и вздохнула, поджав губы. «Мелинда, неужели ты допускала, что я когда-нибудь окажусь рядом с ним?» Эл изобразила крайнее изумление, чтобы казаться доходчивой. «Это так же нелепо, как даже не знаю как». Как то, что я гожусь для этого. И дело не в сане, ранге, или как там у вас принято. Вы созданы для этого, проныла Мелинда, воздев руки к потолку. Но не факт, что могу, возразила Эл. И однако интересно, что я до сих пор не добилась подробностей моего создания, рождения. О своем земном происхождении я знаю больше, чем о том, что тут было до моего рождения. И пусть оно фантастично, но я скорее его приму как правду, чем те умалчивания, на какие натыкаюсь здесь. Я слышу, что, мол, мать покинула миры, будто бы в результате войны, что миры рушатся, и что куча народу там, в мирах, сохранила ей верность и ждет ее возвращения. Я слышу это от смертных, но не здесь, где достаточно известно, что происходило тогда. Вы знаете, но вам запрещено об этом говорить. Что позорного в том? Или узнай я правду, и кое-кто потеряет на меня право. Мне что, законом воспользоваться? Эл пригрозила и услышала, как Мелинда даже взвизгнула тихо. Нет. Так-то. Я и без расспросов понимаю, что мое положение здесь всех тревожит. Эл, госпожа, ты правильно поступила, когда отказала ему. Согласился Бразовиль, не глядя на жену. Мелинда издала мучительный вздох, а Бразовиль повернулся к ней и еще раз утвердительно кивнул. Эл перестала изображать суровость и даже одобрительно кивнула. Хорошая новость. И опять наступило ее длительное уединение. Бразовиль мешался, когда Эл начала штурмовать башню. Она сделала несколько попыток, чтобы подняться туда. «Ваша рана не позволит вам оказаться наверху», сообщил он, когда Эл отдыхала в галерее, ведущей в башню. Она сидела на полу, лицо ее было угрюмым. «Я уже понимаю, силы не те», — согласилась она. «Бразовиль, вы знаете о портрете?» «Ответ может быть опасен, если так не отвечать». И Бразовиль не ответил. Эл не встречала владыку с момента отказа. Встреча вызвала бы взаимное напряжение, поэтому Эл с радостью переживала отсрочку следующего разговора. Он состоялся в то утро, когда Эл завершила работы в саду. То есть сад приобрел специфический вид с точки зрения Мелинды и Бразовиля. Зато он являл собой смесь земных сезонов с разными красками, запахами и изобилием растительности. Местами он стал просто непроходим. Владыка подошел к ней, когда она оглядывала свое детище. Эл была удовлетворена тем, что излечила сад от ее же нанесенного опустошения. «Я запрещаю тебе что-нибудь менять», — произнес он строго. «Не буду», — покорно кивнула она. «Если тебе скучно и ты уже не больна, то пришла пора назначить тебе круг обязанностей. Он будет невелик, но я усложню его, как только замечу, что твои действия не полезны». Для Эл выговор и этот приговор были даже желаемой темой, лучше, чем беседа относительно отказа. «Я обязана вам служить», — уточнила она. «Да, мне». И Эл посетила неприятное воспоминание о Нейбе. Владыка посмотрел строго. «Сошлите меня в миры?» — спросила она, не без тайной надежды. «Стоило бы», — ответил он. «Но я оставлю право распоряжаться тобой. Я спас тебя от гибели и по закону владею тобой. В миры ни шагу без моего дозволения. Силой тоже пользоваться запрещаю. Я сам решу, на что ее употребить. Тебе не придется выбирать службу. Я ее назначаю». «И на какой срок?» «Навечно». Эл в ответ пропыхтел невнятно, а потом сформулировал. «Месть ее отдает». Он смотрел холодно. На том разговор и завершился.